Она опустила голову и стала преувеличенно внимательно разглядывать узор на паласе, устилавшем пол в ее комнате. Оксана стеснялась признаться Вадиму, что очень хочет иметь такого мужа, вокруг которого она могла бы сосредоточить все свое существование. Она давно уже не живет с родителями, манекенщицы рано выходят на подиум и становятся самостоятельными, а ей надоела эта независимость, и ее не радует одиночество. Ей не нужна свобода. Она уже успела нагуляться всласть. Теперь ей хотелось сидеть дома и ждать мужа с работы, а детей из школы, варить борщи, печь торты и пирожные, не думая о талии, и смотреть по вечерам сериал про доктора Куин, вместо того, чтобы расхаживать с Есиповым по набившим оскомину светским тусовкам. Но ей казалось, что Вадим ее не поймет. Лето наступило быстро и неожиданно рано. В начале мая в Москве все деревья уже были зелеными, и стояла отупляющая жара градусов под 30. Период зеленой дымки, в иные годы длившийся дней по 10, в этом году проскочил буквально за 2 дня. Как ни странно, такая погода благотворно сказалась на работе. Акклиматизация москвичей после зимы шла явно медленнее, чем набирала силу лето. Отравленные грязным воздухом, табаком и напичканной химией пищей, организмы столичных жителей оторопели от резкой смены холода на тепло и все никак не могли приспособиться. Многие люди жару переносили пока еще с трудом, и если у них и была привычка уходить среди дня с работы по своим делам, то теперь они большей частью сидели на рабочих местах, предпочитая дождаться вечерней прохлады. Насколько продуктивно было такое отсиживание, сказать трудно, но зато оперативникам гораздо чаще удавалось заставать нужных им людей на службе. Таким образом, благодаря майской жаре, сотрудники отдела по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями заметно продвинулись в раскрытии нескольких убийств и изнасилований, загрузив Настю Каменскую горой новой информации, которую она должна была рассортировать и проанализировать. Сама же Настя, в отличие от многих, жару любила. Во всяком случае, только при температуре воздуха выше 25 градусов руки у нее переставали быть ледяными. Правда, при этом начинали отекать ноги, что делало невозможным ходьбу в туфлях или босоножках и вынуждало ее даже в жаркую погоду носить кроссовки. Но она считала, что кроссовки — это в любом случае лучше, чем ледяные пальцы. Ближе к вечеру появился Коротков и заглянул к Насте доложить об очередном посещении Черкасова. Вопреки ожиданиям, даже после обнаружения в его квартире блокнота одного из погибших юношей, попытки раскрутить его ничего не дали. Черкасов ни разу не сбился и не путался в показаниях. «Чем же он там занимается целыми днями в обществе двух громил?» — поинтересовалась Настя. «Глазки им строит?» «Вроде нет», — пожал плечами Коротков. «Они в преферанс целыми днями дуются и вполне довольны друг другом». «И кто выигрывает?» «Наш друг Черкасов с завидным постоянством и огромным преимуществом. Они мне даже одну показательную пульку подарили, чтобы нагляднее было. Хочешь посмотреть? Ты же у нас известная картежница». Настя взяла у него расчерченную и заполненную в процессе игры пулю. «Сразу видно, что у людей времени вагон», — с усмешкой подумала она. «Играли не традиционную двадцаточку, а целую сотню». Но запись действительно была впечатляющей. Судя по вестам, Черкасов закрыл свою пулю первым, причем у одного из партнеров в пуле к этому моменту было чуть больше 40, а у другого вообще 26. А к концу игры Михаилу Ефимовичу удалось загнать их высоко в гору, одного на 160, другого аж на 218, умело ловя на мизере, всовывая им взятки на распасах и оставляя без нескольких взяток на восьмерной игре. При этом сам он выступал, естественно, амнистером, имея в горе смешные 30. «Да», — покачала она головой, — «мастер, ничего не скажешь». Снова в сознании ее мелькнуло смутное ощущение, что она где-то видела Черкасова раньше. Настя кинула взгляд на листок, который держала в руках, и вдруг вспомнила — Миша Черкасов. Они сидели рядом на Всесоюзной письменной олимпиаде по математике. Господи, как давно это было! в 10 классе, почти 20 лет назад. Они оба тогда стали победителями. Настя завоевала 2-е место, а Черкасов — 3-е. Ну надо же! Такой способный математик и ходит по квартирам мыть окна и вешать люстры. Почему? Что с ним случилось? Стал бы программистом, зарабатывал бы приличные деньги. Программный продукт сейчас дорого стоит. А он, судя по анкете, даже институт не окончил. «Юра», — тихо сказала она, — «а почему Черкасов бросил институт? Или его выгнали?» «Не интересовался. Это ж когда было? Ну, а все-таки?» «Ладно, завтра спрошу, если тебе интересно».